мне, черт возьми, живется спокойнее, чем здесь. И потом, я люблю этот пейзаж. Глаза за стеклами очков смотрели очень оживленно. Что вас так встревожило, Дэвид? Он рассказал мне о своем проекте. «А?» — просто отреагировал Тарас. И затем самым естественным тоном продолжил. «Я в это время пью чай. Хотите чашечку?» И только тогда Сатинья, смутившись, заметил, что его друг один в доме. «Как поживает Шерли?» «Она вышла на некоторое время», — ответил Тарас. Но Сатиньяс обратил внимание на его тон. «Все хорошо?» «Небольшие осложнения. Бедняжка уже не так молода, как ей кажется. Но чего серьезного. Поговорим о вас». Он весело улыбнулся, но видно было, что это та же ироническая веселость, которой грешил Диего Хаас. «У вас не Рэбби, Дэвид. Я безоговорочный союзник Рэба. Вы, кстати, тоже, хотя и сопротивляетесь со свойственной вам храбростью, я не обсуждаю его поступков. Смотрю на вещи просто. Мне повезло в жизни, я встретил гения, безумного гения или гениального безумца, как вам угодно, хотя в сущности тут разницы нет. Но гения со своей судьбой. Я люблю его, как никого в мире. Все, что он делает, хорошо. Понимаю я его или нет, почти не имеет значения. Поэтому давайте не будем углубляться в тему. Но почему вы так мучаете себя? Из-за новых обязанностей, которые Рэп собирается возложить на вас? И этого было бы достаточно, чтобы я потерял сон, признался Сатиньяс. Вы собрали вокруг себя прекрасную команду юристов, специалистов всех профилей, лучших из тех, что можно было найти. Дэвид, у вас незаурядные организаторские способности. Я подозревал их в вас, но Рэп их разглядел и сделал ставку на вас, а сейчас выигрывает партию. Вы уже вот 15 лет, 17 лет вы собираете всю, даже самую ничтожную информацию о грандиознейшей империи, когда-либо созданной человеком. Вы, без сомнения, единственный, кто хоть что-то в ней понимает. Даже Рэп, сколько бы феноменальной ни была его память, наверное, не смог бы. Как всегда без молока? Да, как всегда. Не смог бы перечислить вам все свои компании. Он всего лишь человек, хотя иногда мне и приходит в голову мысль, не пришелец ли он. Сахар в горшочке с надписью «Лавровый лист». Нет, мне не надо, спасибо, я теперь не пью сахаром, запрещено. И к тому же вернемся в кабинет, я обожаю пить чай с булочками у камина. Они перешли в другую комнату, покинули красную кухню, перейдя в ярко-красный кабинет, пересекли карминную столовую, бордовый холл и гостиную цвета красной герани. Мимоходом бросили взгляд в алую ванную комнату, прошли рубиновую, затем гранатовую библиотеки, томатного цвета гараж, вишневый офис и цикламеновую телевизионную комнату. «А это фантазия, Шерл», — объяснил Тарас. «Цикламен, скажите, пожалуйста». Они уселись у огня. «Кстати, мой дорогой Дэвид, какого черта, по-вашему, с тех давних пор, когда вы были моим студентом, я всегда отдавал вам предпочтение? Влюблен был в вас, что ли?» «Шутка. И Рэп такого же мнения о вас. Мы говорили с ним об этом, если хотите знать. Да, разумеется, он иногда советуется со мной или вслух размышляет в моем присутствии. Он не ждет, что вы будете все время умножать его состояние. Оно в этом вовсе не нуждается, возрастает само по себе и, наверное, достигнет гималайских высот, даже если вы просто усядетесь на нем, ничего не делая. Я не враг сомнений, но не слишком им предавайтесь. Лучше попробуйте эти булочки».